Посты, соблюдаемые общинниками и прихожанами древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов. Святый пост. 9 дней. С Рамхат 22 дня по Рамхат 31 дня. В этот период непозволительно употреблять мясную, рыбную, жирную белковую, яйца, масло, молоко и острую пищу. В пищу в эти дни нужно употреблять утром и вечером овощи, фрукты, зерновые и зернобобовые, а днем воду, соки, травяные чаи. Это связано с подготовкой к переходу на раннеконсервируемую пищу. Дождь Божий пост. 2 недели. От 1 по 18 бейлет. В этот период мы готовим себя к переходу от раннеконсервируемой пищи на полностью консервируемую пищу. Соление, копчение и так далее. В этот период непозволительно употреблять мясо, жирную рыбу, яйца, белый хлеб, жирные молочные продукты и масло. Растительное масло можно употреблять. Из хлебных изделий можно вкушать серый и ржаной хлеб, особенно испеченного из полуночной опары. Остальные продукты вкушаются так же, как и в Святый пост. Для улучшения обмена веществ днем рекомендуется употреблять кислую капусту или гречневую кашу. Чистый пост. 2 недели. От 22 по 40 гейлет. В этот период непозволительно употреблять пищу. Мясную, жирную, кислую, квашеную, яйца. Масло, животное и растительное, запрещено. Можно нежирную рыбу, кроме жареной, крупяные изделия, серый и ржаной хлеб, орехи, соки, травяные чаи и в малых количествах зернобобовые. Во вторую неделю поста постепенно вводится свежая растительная пища, зеленый лук, редис и так далее. Великий пост. 3 на 10 дней. От 22 по 35 дайлет. В этот период непозволительно употреблять жирную мясную пищу, кроме мяса курицы и кролика, жирную рыбу, масло, кроме растительного, молочные продукты. Все остальное нежирное можно вкушать. Светлый пост. 2 недели. От 33-го вейлет по 9-е хейлет. В этот период непозволительно употреблять только утром и вечером одну лишь растительную пищу. А в день Бога Купала, который совпадает с постом, можно есть мясо, но оно должно быть приготовлено на живом огне. Костер, запаленный от добытого живого огня. Однодневный пост. Каждый 7-й день 9-дневной недели. Согласно заповеди Сварога. Почитайте 3 дня в неделе, 3, 7 и 9. В этот день рекомендуется воздержаться от принятия пищи вовсе. Исключение составляют соки, воды, компоты без ягод, травяные чаи и кисель. Если однодневный пост совпадает с праздником, то в этот день мы не постимся, а соблюдаем праздник. Не соблюдают пост. Дети до 12 лет. Беременные и кормящие матери, старцы и старицы после 60 лет, воины, несущие караульную службу, а также раненые и больные, так как им необходимо питаться для обретения дополнительной силы и здоровья.